Звонок в дверь раздался в тот самый момент, когда я собиралась отправиться в душ. Неожиданный визит никак не отвечал моим желаниям, и в голове даже промелькнула мысль не открывать дверь. С другой стороны, кому-то могла понадобиться помощь. Так как я являюсь врачом, мне частенько приходится выручать соседей, сделать укол, измерить давление или уровень сахара в крови. Строго говоря, не царское это дело, конечно, но разве можно отказать пожилым людям, которых греет сама мысль о том, что при помощи обычного портативного аппарата, рассчитанного на самые неумелые руки, давление им измеряет дипломированный специалист. На пороге стояла Татьяна. Лицо выражало непоколебимую решимость. «Может, впустишь меня?» — тихо спросила подруга, так как я по-прежнему продолжала торчать в дверях. Опомнившись, я посторонилась. Честно говоря, мне уже думалось, что наша дружба с Таней закончилась, и я никак не ожидала, что она внезапно возникнет на пороге моей квартиры. «Вот, возьми», — сказала между тем Татьяна, протягивая мне слегка помятый листок формата А4. «Что это?» «То, что ты просила». «Список?» — она тряхнула головой. «Я долго думала после нашего разговора. О тебе, об Олеге, об Элечке и обо всех, кто умер. Знаешь, мне казалось, что я почувствую облегчение, если Ольгу посадят или если она умрет. Этого не произошло. Что бы ни случилось, а дочку нашу не вернуть, сама понимаешь. Таня, не знаю, что и сказать. Ничего говорить не надо, просто найдите этого человека», — вздохнула Татьяна. «Видишь ли, я совершенно не думала, под каким давлением сейчас находятся все участники этой истории, имеющие отношение к медицине. Твой Олег — отличный парень, и, насколько я знаю, в халатности его обвинить трудно. Наверняка и другие твои коллеги из ОМР. Думаешь, им тоже может угрожать опасность?» «Трудно сказать», — пожала я плечами. «Пока что никто из них не получал писем с угрозами. Но, как говорится, еще не вечер». «А ты?» — спросила Таня с тревогой, глядя мне в глаза. «В смысле?» «Ну, тебе страшно, Агния?» «Очень страшно, Танюша. За Олега в первую очередь, но и за каждого медика в городе. Если маньяка не остановить, боюсь, он начнет убивать просто потому, что на человеке белый халат». Таня обхватила себя руками за плечи, как делает человек, которому внезапно стало холодно. «Здесь все имена из группы», — сказала она, кивнув на листок, все еще находившийся в моих руках. «Но это только действующие члены. А у нас еще есть довольно большое интернет-сообщество». «Что это значит?» «Это значит, что люди пишут на форум, участвуют в обсуждениях, но мы никогда не видели их в лицо. Поэтому я принесла тебе второй список». И она вытащила из сумочки еще один листок. Я пробежала его глазами. Имена в списке показались мне странными. Во всяком случае, некоторые из них. Акинатор, Ясный Перец, Геленгук сочетались с более или менее понятными. Обиженный, Справедливый и Потерянный. Было также несколько псевдонимов, говоривших о некоторой образованности пишущих на форум. Оракул, Цезарь, Аттила. «Интересно, что с этим можно сделать?» — пробормотала я. «Советую почитать переписку», — отозвалась Татьяна. «Там такое пишут, Агния! Ты не представляешь, кто только не заходит на сайт. Есть совсем отвязные ребята. Думаешь, маньяк может находиться среди них? Понятия не имею, но попробовать стоит. А ты? В общем, будь осторожна, Агния. Вы оба с Олегом. Будьте очень осторожны».